Ив отвернулась от него, взяла расческу и бутылочку с краской, но не подняла их к голове. Она и голову не подняла, так что в зеркале Алекс видел только аккуратные рядки краски на волосах. — Я нуждаюсь в тебе. Это был способ забыться. Пусть всего на полчаса. Я не думала о том, что мы в комнате Шарлотты. Ты обнимал меня. Вот что было важно в тот момент. Я отбивалась от прессы, встречалась с полицейскими. Я старалась забыть, как выглядела Шарлотта, когда мы опознавали ее тело. Поэтому, когда ты лег со мной рядом и обнял меня, и сказал, что с тобой я могу позволить тебе делать то, что я избегала, чувствовать, Алекс, я подумала... Тут она подняла голову. Он увидел ее рот, искривленный судорогой. «Извини, если я выбрала не то время и место для занятий сексом, но ты мне был нужен!» Они смотрели на отражение друг друга в зеркале. Алекс осознал, как сильно ему хочется верить, что она говорит правду. «Для чего?» — спросил он. «Чтобы ты помог мне вынести то, что мне необходимо вынести. Чтобы поддержал меня, позволил мне хоть немного отвлечься, что я сейчас и пытаюсь делать с помощью этого». Она указала на краску, расческу, кисточку. «Потому что это единственный способ». Она сглотнула, на шее у нее натянулись мышцы. «Алекс, это для меня единственный способ продержаться до...» Ее голос сорвался. «О, Господи! Ив!» Развернув ее к себе, Алекс обнял жену, не обращая внимания на краску, пачкавшую его руки и одежду. «Прости, прости, я измучен, не думаю, я ничего не могу с собой поделать. Она повсюду, куда я ни гляну». «Тебе нужно отдохнуть», — проговорила она, уткнувшись ему в грудь. «Пообещай, что сегодня на ночь ты примешь эти таблетки. Ты не должен сломаться. Мне нужно, чтобы ты был сильным, потому что я не знаю, сколько я сама смогу быть сильной. Поэтому обещай мне, скажи, что примешь эти таблетки». Пустяковая просьба. Да и сон ему требовался, поэтому Алекс согласился и отправился в комнату Шарли. Но на его руках осталась краска с волос Ив, и когда он протянул их к плечикам с одеждой и увидел на своих ладонях коричневые полосы, то понял, что прими он хоть 5 таблеток снотворного, вряд ли это рассеет дурные предчувствия, не дававшие ему спать. Миссис Магуайр что-то говорила ему, стоя у окна в комнате Шарли. Он уловил последние слова. «Как маленький ослик, когда речь заходила об одежде, правда?» Он очнулся, моргая от боли в глазах. «Я задумался, простите. Ваш разум переполнен, как и ваше сердце, мистер Алекс», — пробормотала домработница. — «Вам нечего передо мной извиняться. Я все равно просто болтала. Да простит меня Бог, но иногда больше хочется поговорить с другим человеком, чем с Господом». Бросив свое ведро, тряпки и окно, она подошла и встала рядом с Алексом. Достала из шкафа узкую белую блузку с длинными рукавами, с застежкой сверху донизу на крохотные белые пуговки и с потертым круглым воротником. Шарли ненавидела эту школьную блузку, очень давила горло, а монахи не требовали, чтобы девочки застегивались на все пуговицы. Та и сидела плохо, и туфли школьные не любила. А что она любила? Ему следовало бы знать. Он должен был знать, но не мог вспомнить. «Из своей одежды вы имеете в виду?» — уточнила миссис Магуайр. Быстро и уверенно она сдвинула в сторону платья, юбки, приличные пиджаки и трикотаж и сказала: «Это...» Алекс увидел выцветший комбинезон. Миссис Магуайр пошуршала одеждой и извлекла на свет полосатую футболку. «И это...» — сказала она. Шарли надевала их вместе с кроссовками. Кроссовки она тоже любила. Носила их без шнурков, с язычками наружу. Сколько раз я говорила ей, что леди не одеваются, как уличные девчонки, мисс Шарлотта. Но когда, спрошу я вас, Шарли волновала, как одеваются леди? «Комбинезон», — произнес Алекс. «Ну, конечно». 100 раз, а может и больше, он видел в нем Шарли и слышал, как каждый раз, когда Шарли бегом спускалась по лестнице и выскакивала к машине в комбинезоне, Ив говорила: «Ты не пойдешь, одетой подобным образом, Шарлотта Боуэн!» «Пойду, пойду!» — кричала Шарли. Но Ив всегда одерживала верх, и в результате Шарли ворчала и ерзала в кукольно-красивом платье с кружевами, в своем рождественском платье, между прочим, и черных лакированных туфлях. «Оно такое кусачее!» — стонала Шарли, сердито оттягивала тесный воротник, как, наверное, оттягивала и воротник белой школьной блузки. «Дайте мне это!» Алекс снял с плечиков комбинезон, сложил его вместе с футболкой, увидел в углу шкафа кроссовки без шнурков, взял и их. «На сей раз, — подумал он, — перед Богом и людьми, Шарлотта Боуэн предстанет в том, что ей нравится». В Солсбери Барбара Хейверс без особого труда нашла офис Ассоциации избирателей Карви, но когда она предъявила свое удостоверение и попросила предоставить ей самую общую информацию о члене парламента, то натолкнулась на стальную волю председателя ассоциации. Стрижка миссис Агаты Хау отставала от моды по меньшей мере лет на 50, а ее пиджак с подкладными плечами словно был взят из фильма с участием Джоан Кроуфорд. Джоан Кроуфорд, американская актриса, снималась в основном в 1950-е годы. Услышав слова «Скотланд-Ярд» рядом с именем уважаемого члена парламента, она сообщила, что мистер Харви находился в Солсбери с вечера четверга по вечер воскресенья. Как обычно, он ведь наш член парламента, не так ли? Но никаких дополнительных сведений Барбаре из нее вытянуть не удалось. Миссис Хау ясно дала понять, что ни лом, ни взрывчатка, ни прямая угроза последствий отказа сотрудничать с полицией не заставят ее расколоться по меньшей мере, пока она не переговорит с нашим мистером Харви. Миссис Хау принадлежала к разряду женщин, полагавших, что их распрекрасное частное образование дает им право превосходства над остальным человечеством, а точнее категории особей, которых Барбаре всегда до дрожи хотелось раздавить каблуком. Пока миссис Хау сверялась по своему ежедневнику, где в это время может находиться в Лондоне их член парламента, Барбара сказала: «Хорошо, поступайте как хотите. Но, возможно, вам не безинтересно будет узнать, что это весьма серьезное расследование, и журналисты суют нос в каждую щелку. Поэтому вы можете поговорить со мной сейчас, и я отправлюсь дальше. Либо вы потратите несколько часов на поиски Харви, рискуя выдать прессе, что он стал объектом расследования. Славный будет заголовок в завтрашних газетах: Харви под прицелом. Кстати, с каким перевесом он прошел в парламент?» Глаза миссис Хау превратились в щелки. «Вы что, угрожаете мне?» — сказала она. «Ах, вы... по-моему, вы хотели сказать сержант? — прервала ее Барбара. — Ах, вы сержант, верно? — Да, ну, я, конечно, понимаю ваши чувства. Вам неприятно видеть здесь такую шушеру, как я, но время не терпит. И если можно, мне бы хотелось получить ответы на свои вопросы. — Вам придется подождать, пока я переговорю с мистером Харви, — настаивала миссис Хау. — Я не могу ждать. Мой шеф в ярде требует ежедневных отчетов. И я вот-вот, — Барбара для пущего эффекта глянула на стенные часы, — должна делать доклад. Мне будет очень неприятно сообщить ему, что председатель ассоциации избирателей мистера Харви отказывается сотрудничать, потому что это привлечет внимание к самому мистеру Харви, и все станут гадать, что же он скрывает. А поскольку мой шеф каждый вечер общается с прессой, имя мистера Харви неизбежно всплывет, если только в этом не отпадет необходимость.